Он тщательно изучал меню. «Я же вам объяснила, что это такое». «Я знаю, просто хотел посмотреть сам. Спасибо». Он положил очки в сумочку. Она бросила на него уничтожающий взгляд. «Старый холостяк». Он говорил по-чешски, она по-польски. Но они понимали друг друга отлично. Только в научных спорах переходили на французский. «После обеда напишу письмо Шольцу. Когда вы собираетесь к нему?» Она неопределенно пожала плечами. «Не советую вам слишком откладывать», — сказал он серьезно. «Если это тройничный нерв, вам придется лететь в Тунис. Там единственное приличное отделение стоматологии. Если согласны отправиться сразу после обеда, вы сможете высадить меня на базе и ехать дальше через оазисы до Мединина. По магистрали, конечно, быстрее, но мне надо до ночи быть на базе. У Шольцев вы переночуете, поболтаете с его женой. Если часа в 4 утра выйдете обратно, то к 8 будете в Кебили. Машину вернете при случае. Без одного джипа мы обойдемся». Официант с каменным лицом поставил на стол запотевшую рюмку с холодным, как лед, коньяком. Коньяк здесь, видимо, держат в самом дальнем углу холодильника, чтобы не оскорблять зрение правоверных. Но сейчас в зале правоверных не было. Вечером со спиртным было бы сложнее. Генрика с наслаждением выпила, минуту посмаковала коньяк во рту, посмотрела на Винтера большими зелеными глазами. Темные ее волосы были в рыжеватых и коричневых подпалинах. Короткая простая прическа подчеркивала ее интеллигентный вид. Широкие скулы, полные подвижные губы и строгая морщинка между бровей. «Вы думаете, это удобно?» — спросила она. «Не слишком ли это бесцеремонно вторгнуться в чужую семью?» «Бесцеремонно? Наоборот, вы доставите им радость. Они живут там, как на краю света». «А вы не могли бы поехать со мной?» «Был бы очень рад», — ответил он. «Но вы ведь сами знаете, что я должен вернуться. Я потерял целый день, а теперь все дела висят на моей шее. Завтра объеду скважины, да и сегодня надо проделать массу работы. Со дня на день начнется проходка разведочных скважин, чтобы определить наличие сырья». «По такой жаре я должна тащиться через оазисы?» Он пожал плечами. «Мое дело предложить, решайте сами. Насколько я помню, там есть рентген». Минуту Генрика еще колебалась. «Что ж, хорошо», — вздохнула она наконец. «В общем-то, вы правы. Надо что-то делать с этим. Хотелось только еще поплавать». «Плавайте на здоровье, пока я напишу письмо, а потом отправимся», — сказал он с облегчением. У него отлегло от сердца. «Ничего не откладывать». Несколько минут он стоял возле узкого ажурного окна из «Тысячи и одной ночи», смотрел, как идет она в своем мини-бикини среди ярко пылающих цветочных клумб на пляж. Голубая поверхность воды вдалеке сливалась с горизонтом. Полоса золотистого песка, красные полыхающие цветы, холодная белизна кружевных орнаментов, обрамляющих окно, и удаляющаяся сквозь жгучий зной женщина. Мираж! Ему пришло в голову, что он рискует, доверяя ей это письмо. Что если она просто из любопытства вскроет его, или ее выследят террористы? Вздор! Не могут же они контролировать всех, с кем он общается. Если уж на то пошло, он может в любую минуту снять телефонную трубку и... Нет, они вынуждены полагаться на его готовность сотрудничать. Конечно, если им покажется, что он не выполняет их условий, они пристрелят Тиссо. Но пока он не дал им повода для подозрений. Он вдруг с удивлением осознал, что воспринимает это ужасное преступление как нечто само собой разумеющееся. Настолько, что рассуждает о нем спокойно, без малейшего волнения. А что изменилось? Что повлияло на него? Несколько минут сна или обед с Генрикой? Или же современный человек настолько отупел и стал безразличен ко всему, что самое драматическое событие может взволновать его лишь на несколько часов?